Управившись с лошадьми, он вошел в избу, стал у порога и молча поклонился. «Что надо?» – окрикнул просол, вскидывая на него не слишком суровые глаза. Он был малый веселый и покладистый. «Кабы Трофим Петрович того!» «Чего того?» – передразнил просол. «Водки просить пришел не насыть». «Точно, ежели бы самую малость». «Ни-ни». «И то в три кабака заворачивал. А дело к ночи. Как ты меня повезешь, наливши глаза?» «Трофим Петрович, ваше степенство, дозволь докладать, бог милостив, теперь ичемесячно, и дорога битая, видать ее, как серебро. Чудак человек, сам же ты говорил, что впервой поедешь здешней дорогой, худо ее знаешь». «Да что ее знать-то, ваше степенство, дорога известна, как дорога, не мудрее других, а водочки за ваше здоровье прикажите поднести, потому без нее, Господи Боже мой, по заре зябко, от реки тянет, по перелесью подсвистывает». «Вишь, зябкий, ништо, Анисим Сергеевич, поднеси уж ему», – разрешил просол. «Ступай, любезный, в черную», – приказал хозяин, не оборачиваясь к кучеру. «Там тебе нальют, Прасковья, отпусти». Молодая женщина встала со скамьи и вместе с мужиком вышла из избы. «Новый у вас кучерок-то?» – спрашивал хозяин просола. «Новый, второй месяц как взят. Ничего, парень хороший, вином только зашибает иной раз. Ну да все по этой дорожке бегаем. Здешний?» «Не здешний, из дальних. Сунжи. Проволкояр князя Александра Юрьевича Радунского имение слыхал?» «Как не слыхать», – протяжно молвил хозяин, поспешно ставя блюдце на стол, потому что оно задрожало у него на пятерне, обварив горячим чаем. «Это которого еще не к ночи, будь сказано, величают чертушкой на унже. Вот-вот, и дочка еванная от мучительства отцовского не то сбежала с полюбовником, не то утопилась. Скажи, пожалуй». Дворник с участием покачал головой. Между тем в черной избе возница вел такой разговор с хозяйкой, пока она отсыдила ему водку. «Гляжу я на тебя, красавица моя, и ровно бы я тебя где видывал. Мудреного нету, на юру живем, на людях. Не прячемся, гляди, кто хочет. За посмотр денег не берем. В том-то и заковыка, что я впервой в ваших местах о тебя видал. Ты из каких породой будешь? Муж с Подколомной, а я Владимирска. Не бывал я там, не случалось. А знать тебя лопни мои глаза знаю. Может, похожую какую с лица? Нет, хозяюшка, крали такие нечасто на свете родятся. Тебя видал. Только где, хоть убей, не припоминаю». «Ну, пей, пей», – нетерпеливо торопила хозяйка. «Расторабарывать с тобой, парень, мне неколи. За постой ныне деньги платят, а за беседу рублики». Просол двинулся в дорогу. Хозяин и хозяйка с поклонами провожали его на крыльцо. Яркий месячный свет упал на лицо дворника. Возница просола пристально вгляделся в коломенского мещанина, а тот, заметив его взгляд, поспешил отступить в темноту. Однако он слышал, как кучерок потихоньку засвистал, будто лошадям. «Эге, вон оно что!» – сказывал этот свист. Коломенского мещанина передернуло. Укладка просола загрохотала по твердой битой дороге. Версты две путники ехали молча. Потом возница обернулся к просолу. «Дозвольте спросить, Трофим Петрович, вы этого Анисима давно знаете?» «Нет, не очень давно. Как люди, так и я. Он на тракту человек новый, год с небольшим, как объявился». «Ну, стало быть, так оно и есть!» – решительно воскликнул возница. И в волнении чуть не уронил вожжи. Узнал дружка. И не Анисим он, и не с Подколомной Трофим Петрович. «Что ты врешь? Чай он паспорт имеет, начальству известен». «Что паспорт? Паспорт не указ. Паспорт и украсть можно, и самому написать, кто умеет. Я его, Трофим Петрович, знаю, и хозяйку его признал. Владимирска говорит. Хитра тоже, ведь это они, Трофим Петрович». «Кто они? Жорнов Мельничный». «Слыхали, как у нас из Волкояра княжна сбежала? Ну вот она самая и есть, хозяйка Анисимова. А он Конста, паренек тот заблудший, что вместе с нею пропал. Ее-то я не сразу признал, потому что одежи личность изменила, а его-то к мне месяцем и осветила. Тут, как угадал я его-то, и о ней пришел в понятие». Просол захохотал. «Ты бы, Ефрем, хоть языка пожалел. Много трепать его будешь, так и отвалится. Статочное ли дело искать княжон по постоялым дворам? Батюшка Трофим Петрович, присягу могу принять, что они». Зина и Конста по отъезде просола были в большом затруднении. Их узнали уже в третий раз за полтора года их удачливого хозяйства. И главное, сам Конста признал вознице просола Ефремку, продувного парня, которого волкоярский управляющий муфтель в последнее время держал при себе на посылках.